После чудесного завтрака, который провели весело, но слишком быстро, Андрей ушел, а я решила отдохнуть. Закрыла глаза на секунду и задремала. Не знаю, насколько выключилась из реальности, но состояние блаженной расслабленности, разливающееся по телу, было прервано телефонным звонком. Нехотя потянувшись, увидела, что звонит подруга, притом любопытная подруга. Улыбнулась и, активировав экран, нажала на прием. Не успела довольно промурлыкать в трубку приветствие, как застыла на месте. Слова, прозвучавшие в ответ, мгновенно вырвали меня из полусонного забытья. «Яна, на инкассаторов напали». Резко сев на диване, я с трудом переварила услышанное. Не могла поверить. «Что случилось? Кто? Когда?» Голос в трубке был как никогда серьезен. Нападение произошло час назад, когда инкассаторы выходили из банка. Бросив взгляд на часы, я удивленно прищурилась. 3 часа! Как же быстро пролетело время! Даже не верила, что смогла уснуть на такой долгий срок. Кажется, только что закрыла глаза. «Они живы?» — с тревогой в голосе спросила я. «Как они?» «Один в тяжелом состоянии». «Черт побери!» — вырвалось у меня. Нападавшие действовали по наводке. Обычно в воскресенье утром всегда тихо, а сегодня, видимо, знали о крупной сумме. Никто, кроме нас, не знал о спецзаказе. Внезапно меня осенило. «Постой! А Андрей? Он же сегодня на маршруте!» Пауза повисла в воздухе, заставляя мое сердце бешено колотиться. Я готова была сорваться, потребовать ответа, но тут прозвучало осторожное. «Ему в каком-то смысле повезло». Мое сердце оборвалось. «Повезло? Что ты имеешь в виду?» «Андрей, он попал в аварию. К счастью, травмы несерьезные». Сглотнула и хрипло выдала. «Что случилось?» Насколько поняла, Андрей подъезжал к банку, когда под колеса его машины бросился какой-то парень. «А пешеход?» — спросила я. Он выжил, получив лишь несколько синяков. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. «Камеры», — пробормотала я, понимая, что нужно срочно все увидеть своими глазами. «Непременно. Сию же минуту». «Я сейчас приеду». Бизонова громко вздохнула, будто только и ждала этих слов, и дальше продолжила. «Я составлю тебе компанию». «Зачем?» — удивилась я, торопливо натягивая джинсы и водолазку. Спешила, словно на пожар, в попыхах схватив разные носки, розовый и вишневый, вот и пара. «Чтобы с тобой ничего не случилось». «Да что со мной случится?» — отмахнулась я, хватая рюкзак с полки. Несмотря на мои протесты, подруга была непреклонна. «Я уже еду, у тебя буду через 10 минут». «С тобой не забалуешь», — заметила, понимая, что отдохнуть в этот день мне не удастся. «Я буду твоей охраной, чтобы ничего не случилось». Громко рассмеялась, как вдруг услышала, как Арина крикнула кому-то из машины. «Ты куда прешь, гад?» После небольшой паузы подруга дополнила свой ответ. «Сейчас остановлюсь и тебя туда натяну». «У тебя все нормально?» На всякий случай уточнила, прекрасно зная, что с Бизоновой не забалуешь. «Естественно. Только вот с одним обнаглевшим повелителем Колымаги пообщалась, а так все норм». «Тогда жду», — сказала и отключилась, быстро закрывая входную дверь. В голове крутились мысли, что сейчас происходит с Андреем. Мои попытки дозвониться до него оказались тщетными. Сообщение на телефоне вернуло меня в реальность. «Выходи». «Быстро она», — пробормотала я, хватая рюкзак и спускаясь по лестнице.